Сомнения Татарчука. Следователь Илья Евгеньевич Татарчук, положив трубку, задумался. Он находился в своем кабинете. Его коллеги давно разошлись по домам, остался один он. Дел было не в проворот. Кажется, ситуация начинала выходить из-под контроля. Он знал о том, что случилось с Ириной Татищевой. По версиям газет, она является самой вероятной виновницей гибели профессора Ярослава Иваницкого. Но если бы только это! 3 дня назад на свалке под Москвой было обнаружено упакованное в полиэтилен и завернутое в окровавленный ковер тело мужчины, убитого из огнестрельного оружия. После идентификации убитого выяснили, что это бывший скандальный депутат Думы Олег Михайлович Татищев. По совместительству супруг Ирины Татищевой. Илья Евгеньевич прекрасно помнил истерику, которую закатила ему писательница, уверяя, что нашла в особняке мертвого мужа. Однако тогда они не нашли ни единого доказательства этой бредовой версии. Экспертиза установила, что Татищев был убит более месяца назад. То есть именно в те дни, когда Ирина и обратилась к Татарчуку со странной просьбой. И что это может значить? Например, то, что Ирина на самом деле убила тогда мужа и в панике решила сознаться в преступлении. Однако потом... Что же потом? Что еще она могла предпринять? Вывести тело мужа на свалку, а потом позвонить следователю и закатить сцену? Но зачем? Смысла в этом не было. Татищева, как на грех, оказалась в центре многих преступлений. Сначала ограбление особняка Лаймы Мироновой и убийство хозяйки. Затем смерть Олега Татищева, о которой стало известно только теперь. И вот, наконец, гибель профессора Иваницкого. И во всем этом замешана Татищева. Каким же образом? Илья Евгеньевич не верил Ирине. Она сказала, что находится в Швейцарии. Но наверняка соврала. Она была во Франции. Возможно, она все еще там или все же сумела перебраться в близлежащие страны. Время не терпит, нужно действовать немедленно, иначе будет поздно.